ноги постепенно возобновили работоспособность. Стоять на месте, ожидая неизвестно чего, было невыносимо, и я побрел вдоль берега. Я прошлепал 40 метров, прежде чем нашел Пугика. Мой друг лежал у самой кромки воды. Я узнал его сразу, хоть было темно. Его руки и ноги были нелепо вывернуты. Кожа казалась белее алебастра. Естественно, он был мертв. Собрав мужество, я склонился над телом, изувеченным падением и рекой, которая тоже потрудилась, пока волокла его вниз по течению. Зрелище было невыносимым. Я отвернулся, отступив несколько шагов. «Значит, я все-таки жив», — мелькнуло в голове, и я почувствовал, как щеки, вопреки всему ужасу моего положения, заливает пунцовая краска стыда. «Все верно, ведь я испытал определенное облегчение, сообразив, никакого ада для тебя, и еще не все потеряно». Впрочем, смущение длилось недолго. Предстояло определиться, как быть с телом Игоря. Оставлять его здесь никак не годилось, но я не мог заставить себя даже притронуться к нему. Стыдно сказать, но в какой-то момент я вообще перестал думать о нем, поскольку мог беспокоиться исключительно о себе». Для него все было кончено, для меня, как выяснилось, нет. Я не знал, можно ли увидеть мертвеца в чистилище. Наверное, все же нельзя. Тела остаются в земле, которые их предают. Это души, как говорят, бессмертны. Следовательно, я находился на бренной земле, точнее, под ней, и пока не утратил шанса выбраться на поверхность. Пообещав себе вернуться за Игорем, я двинулся дальше. Наверное, я брел не меньше часа, прежде чем немного разведнелось. Или просто глаза постепенно адаптировались к темноте, и я наловчился вполне сносно ориентироваться во мраке. Другого объяснения у меня на тот момент не возникло. Мне ни разу не довелось пользоваться армейским прибором ночного видения. Теперь же необходимость в нем отпала, и я приобрел поистине кошачье зрение. Это было противоестественно, но происходило на самом деле. Хотелось мне того или нет? Я решил не заморачиваться на сей счет. Разум и без того балансировал буквально на грани. Было глупо подталкивать его в пропасть. Чуть позже стало еще светлее. Причем удивительные метаморфозы, случившиеся со зрением, были тут уже точно ни при чем, поскольку подземная река привела меня в грандиозный грот. Задрав голову, с риском вывернуть шею, я не сумел разглядеть сводов. Свет, похоже, солнечный, но рассеянный, многократно отраженный, проникал откуда-то сверху. Стены чудовищной высоты образовывали усеченный конус, словно несколько египетских пирамид обступили меня, склонились надо мной. Или напротив, пирамида была одна, полая изнутри. И я, стоя в самом центре ее основания, безуспешно пытался увидеть крохотный лючок наверху. Сколько весили массивные блоки, уложенные в стены? 100 000 тонн? 1 000 000? 10 000 000? Накатила клаустрофобия, какой я не испытывал никогда прежде. Впрочем, неудивительно, ведь ничего похожего со мной ни разу в жизни не случалось. Приступ заставил колени подогнуться, я присел на корточки, судорожно сжимая виски. К счастью, отвратительное ощущение похороненного заживо, как в жутковатом одноименном фильме, вскоре прошло. Утерев холодный пот, щипавший глаза, я снова попробовал осмотреть исполинское помещение, на которое набрел и сообразил. Аналогия с пирамидами появилась не на ровном месте. Гладкие, тщательно отполированные глыбы титанической кладки усеивали какие-то надписи, похожие то ли на древнеегипетские иероглифы, то ли на скандинавские руны. Я не лингвист, не археолог и не историк. Мне было сложно судить. Много выше, 20 метров от пола, виднелись мастерски выполненные барельефы, изображавшие воинов в доспехах, гораздо больше напоминавших скафандры астронавтов. По крайней мере, у меня возникла именно такая ассоциация. Воины сражались с существами, напоминавшими помесь динозавров с крокодилами, посылая в них лучи из оружия, смахивающего на бластеры. Зрелище так заворожило меня, что я совершенно забыл об осторожности, бредя вдоль берега. Не мудрено, что в конце концов споткнулся, опустив голову, обнаружил нечто вроде бесформенного окаменевшего мешка светло-серого цвета, какие порой оставляют после себя строители, как правило, со всевозможным мусором или слипшимся, натянувшим влаги цементом. Я попытался пошевелить его ногой, он был тяжелым и твердым, как валун. Тогда я пригнулся, опершись о колени ладонями. Все-таки еще ощущал слабость, немного кружилась голова. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что догадочный предмет все же имеет определенные контуры. Когда же до меня наконец дошло, что представляет из себя находка, я в ужасе отшатнулся. Солдат? В принципе, я не был уверен, что останки принадлежали солдату, но почему-то именно это слово первым пришло в голову. Очевидно, пролежал тут достаточно долго, каким-то загадочным образом мумифицировавшись, иначе как его тело приобрело твердость гранита, о которой я едва не сломал ногу. Серый защитный костюм, вроде ОЗК, только из гораздо более плотного прорезинного материала, закрывал его тело с головы до пят. Ноги в тяжелых бахилах были поджаты к животу, как будто несчастный замерз, умирая. На спине, которая теперь была повернута ко мне, был прикреплен брезентовый ранец с прибором, то ли радиостанцией, то ли еще чем-то. Может, там был баллон со сжатым воздухом или какой-то продвинутый фильтр. Из-под подмышки мертвеца торчала снабженная парикладом увесистая металлическая деталь, идентифицировать которую мне тоже оказалось не под силу. С одинаковой вероятностью это мог быть миноискатель или, скажем, дозиметр. Я прослужил в армии 2 года, но войсковая ПВО, не войска химзащиты, ничего подобного мне раньше видеть не приходилось. «Черт!» — пробормотал я, поюжившись. Голову мертвеца венчал резиновый шлем с гребнем, лицо скрывала маска противогаза с фонариком, как у шахтеров. Я медленно наклонился, чтобы заглянуть в нее. Не знаю, зачем мне это понадобилось, а логичнее было не тревожить покойника. Но словно что-то подталкивало меня, и я действовал, как под гипнозом. Представившееся мне зрелище оказалось страшным по-настоящему. Я был готов увидеть оскаленный череп в лохмотьях плоти. Это было бы, по крайней мере, естественно. Но то, что я разглядел под маской, было гораздо хуже. Я увидел лицо, гипсовую маску, квинтэссенцию боли и ужаса. Вскрикнув от неожиданности, я попятился, споткнулся и растянулся на полу, больно ударившись копчиком. Обернувшись, обнаружил 2-го солдата в скафандре. Он был точной копией 1-го, только лежал навзничь. «Что же это такое?» — воскликнул я. «Ое, ое!» — подхватили стены.